у величественных, украшенных тонкой витиеватой резьбой и надписями на неизвестном языке ворот стояла пара стражей, закованных в броню, с алебардами в руках. Вот только они были закрыты, а стражники даже не выглядели как люди из песка, что встречались нам раньше, вырезанные из камня, и хотя с невероятным мастерством, да так, что каждое звено на их кольчугах отлично видно, они все же абсолютно точно были из камня. Мрамор, кажется, ну, или какой-то такой же белый камень, из которого были сделаны шпили дворца. Я взглянул на компас, а затем, убрав его, жестами показал своим спутникам, чтобы они повторяли за мной. Левая рука прижата к груди, а правая вытянута вперед раскрытой ладонью и склонить голову вниз, уперев взгляд в землю. Мы простояли так пару мгновений в тишине, а затем раздался гулкий скрип, и ворота медленно распахнулись, открывая путь внутрь. Зайдя во дворец и очередной раз подпрыгнув от неожиданности, когда ворота с гулким грохотом захлопнулись за спиной, мы оказались в огромном зале, сделанном из того же белого камня и украшенном гобеленами и барельефами по стенам. На них изображались сценки из жизни города и войны, что побеждали каких-то жутких чудовищ. С высокого потолка на тонких цепях свисали жаровни, в которых горел огонь, правда, отличавшийся неестественно фиолетовым оттенком и большим количеством света, которого хватало, чтобы осветить все помещения и полной беззвучностью. А впереди перед нами было три темных прохода, в которых возвышались три неестественно худые и высокие фигуры, полностью скрытые от взглядов темно-зелеными балахонами, за которыми не получалось разглядеть вообще ничего. Жестом приказав своим спутникам стоять на месте, я прошел в середину зала и развел пустые руки ладонями вперед, собрался с мыслями и в первый раз в этом мире произнес: «Приветствую благословенную пустыню династию и поздравляю ее с предстоящей свадьбой». Фигуры не шевелились, а затем раздался словно бы исходящий отовсюду голос, в котором сочетались женские голоса, постоянно изменяясь от совсем детского женского голоса до хриплого старушечьего карканья. «Мастер дверей», — голос растягивал буквы, как будто песок пересыпался из чаши в чашу, — «неожиданный гость. Мы благодарим тебя за поздравление и жаждем знать, какой же дар ты преподнес своим появлением невесте песчаного бога. Несравненной и прекраснейшей невесте бога я готов преподнести то, что никто до меня не смел. Я преподношу ей свой дар, дар путешествия в другие миры». Фигуры синхронно пошевелились, и волна мелкого, словно пыль, песка прокатилась по залу, как вода, на уровне колен и тут же пропала. «Ты хочешь предложить ей себя как слугу? Щедрое предложение, мастер дверей, но ты должен знать, что рядом с невестой не может быть мужчин, лишь женщины служат ей. А нет, двор великой пустыни, я хочу предложить невесте самой посетить другие миры со мной в качестве провожатого и рассказчика о тех местах, где мы побываем». После моих слов настала тишина, фигуры не двигались, и только спустя почти минуту они вновь заговорили. «Щедрый и необычный дар преподнес ты, мастер дверей. Двор бесконечных песков восхищен им. Невеста восхищена, она подумает над твоим предложением, и мы подумаем». В этот раз тишина установилась надолго. Я, стоя посреди зала, чувствовал, что струйки пота стекают по спине. Если кто-то не понял, то я сейчас разговаривал с божеством, местным богом этого мира, потому что обычных людей тут давно не осталось, только эти песчаные призраки, вот и все. Такие существа, как они, невероятно могущественные, а зачастую еще и очень обидчивые и мстительные, потому я и очень-очень не люблю, когда приходится иметь дело с богами. Ну и сам этот мир, тоже отдельный разговор, он и вправду словно застрял на полпути в небытие. Например, выйдя за пределы города, можно было никогда не вернуться, потому что пустыня и песок простирались настолько далеко, настолько можно было увидеть или почувствовать. Ходили легенды и слухи, что именно через нее можно попасть туда, куда уходят все те, кто умер, и узнать тайну как жизни, так и смерти. Такие разговоры я слышал в нескольких магических гильдиях, чьей стезей были вопросы жизни и смерти, и даже слышал истории о тех, кто пытался в этой пустыне и этом мире найти ответы на свои вопросы. Они организовали несколько экспедиций сюда, в эти пески. Вот только почти все они сгинули, и больше никто никогда их не видел. Разве что их коллеги пару раз утверждали, что замечали песчаного призрака на улицах города, который выглядел точь-в-точь как их пропавший коллега-маг, но кто знает. В любом случае слухи продолжали муссироваться, но вот желающих проверить правдивость легенд поубавилось. Центральная фигура посторонилась, и из темноты коридора раздались легкие шаги. «Невеста принимает твой дар, мастер дверей. Тебе оказана невиданная честь сопроводить ее в прогулке, предложенной тобой». Спустя пару мгновений перед нами стояла, на вид это была девушка, в каком-то подобии платья принцессы Жасмин из мультфильма моего детства. Широкие шаровары, скрывающие ноги, и изящные остроносые туфельки со вздернутым носком. Короткая безрукавка, сплошь покрытая сложными золотыми узорами, и обнаженные руки с золотыми обручами на предплечьях, унизанные перстями тоненькие пальцы. Сложная прическа из сине-черных волос была переплетена тонкими золотыми нитями и спадала ниже пояса. Но самое главное, что притягивало взгляд, плотная и тяжелая вуаль, полностью скрывающая лицо, на котором были видны только пронзительно-зеленые, словно бы светящиеся изнутри глаза. Весь ее наряд был темно-лилового цвета и его различных оттенков. Ну и что касается фигуры, то думаю, невеста разом бы выиграла все возможные конкурсы красоты, что я знал, но стоило лишь на нее взглянуть, как где-то внутри рождалось ощущение того, что она – нечто большее, чем видели твои глаза. Она не была человеком, об этом просто кричало все мое существо, и, несмотря на свой безобидный вид, внушало вполне осязаемое опасение чувство нечто чуждого и бесконечно далекого от всего человеческого. «Никто не смеет видеть лицо невесты песчаного бога, кроме него самого», – прошелестел голос, «и если она пожелает, то невеста воспользуется вашими лицами, чтобы выразить свои чувства». Не успел я уточнить, что бы это значило, как стоящая передо мной девушка склонила голову набок, и я вдруг ощутил, что мое лицо вопреки моей воле расплывается в чужой улыбке. Судя по странным звукам из-за моей спины, то же самое произошло и с моими спутниками. «Ты необычен, мастер дверей», — голос невесты соответствовал ее виду девушки 18-20 лет, «и те, кого ты привел с собой, тоже». Она легким кивком ответила на мой поклон и прошла дальше. «Жаждущий», — кивнула она склонившему голову Сафа, «спящий». Шаман изобразил витиеватый жест обеими руками, и единственный настоящий здесь человек, из мира металла и пара, она остановилась перед таращившимся на нее болем, постояла, немного играя с ним в гляделки, а затем развернулась ко мне. «Все вы незаурядны, эта прогулка порадует меня, идем же». Я молча кивнул, не видя причин не спорить, не оставаться в этом мире дольше, чем следовало, приложил ладонь к арке, вызывая в мыслях мир, куда хотел попасть, прежде чем идти в темный город. Команда, собранная мне артефактом Леди Удачи, наконец, была в полном составе. И, сказать по правде, мне никогда и ни при каких условиях даже в голову бы не пришло, что я поведу за собой такую причудливую и разношерстную компанию. Часть третья. Темный город. Глава пятая. Базар. Глава пятая. Базар. Я сидел на ворохе подушек перед просторным, но низким столом, уставленным замысловатого вида чашками и мисками. Наконец-то, спустя столько времени беготни по мирам и разговоров со своей уже состоявшейся командой, у меня появилась минутка, чтобы собраться с мыслями и подумать. Напротив меня сидел только Сафа, вдумчиво разглядывающий монету со следами магии крови, периодически делая над ней пассы и словно бы к чему-то прислушиваясь. Но все это происходило в тишине и совсем мне не мешало. Сейчас мы находились на базаре. Так назывался этот мир по моему определению, но думаю, тут было бы уместно любое подобное слово. Базар, рынок, магазин, супермаркет, все подходило. По легендам, некогда этот мир был центром империи, умевшей проходить в другие миры. Огромный и богатый, создавший множество порталов в другие миры везде, куда только они смогли дотянуться. Но со временем какая-то катастрофа или же просто деградация и упадок подточили колосса, да так, что при своем падении он уничтожил и почти все то, что создал. Проходы, которые были стабильны и устойчивы, перестали работать, империя распалась и была разрушена, и сейчас остался лишь отзвук былого величия. Этот мир тоже пострадал. Сейчас он – это лишь бесконечные ветвящиеся проходы, ведущие в разные миры или иногда просто в никуда, и огромный рынок, в котором причудливым образом переплетались множество культур и их следов, не позволяя даже понять, откуда это здесь и кем и когда создано. Вся здешняя реальность была одним большим торговым местом, и там, где кончалась торговля, кончался и мир, обрываясь в бездну междумирья. Нечасто такое можно увидеть, чтобы то, что находится между мирами, сияло на горизонте и над головой, но в этом базар был уникален, как, впрочем, и тем, что здесь можно купить и продать очень и очень многое из сотни миров, о которых вы не слышали и, скорее всего, никогда и не услышите. Конечно, работавшая когда-то идеальная сеть проходов в другие реальности больше не действовала, но кое-что осталось или функционировало со сбоями, но даже такие осколки былого величия делали это место перекрестком миров. Через этот мир было невероятно удобно путешествовать, не только тем, кто может ходить лишь по протаренным путям, но и таким, как я, которые делали свои пути сами. Это место жило торговлей, даже сидя внутри этого строения я слышал доносящийся с улицы беспокойный гомон как сотен торговцев, так и тысяч покупателей. Купля и продажа тут не останавливались никогда, это было кровью, что питало это место. Я выбрал его, чтобы собраться с мыслями и рассказать своим спутникам о том месте, куда мы направимся. Конечно, невесте мало что бы повредило в любом мире, а Баль бы потребовал как можно больше подробностей, но, несмотря на наши различия, я хотел, чтобы осталось как можно меньше неясностей, когда мы окажемся там. Сейчас мы были в гостях у тех самых существ, которым я оказал услугу, и теперь их обычное уважительное отношение к мироходцам лично ко мне превратилось в почти поклонение. Сложно было сказать, был ли их вид местными жителями изначально, или попал сюда из какого-то другого мира, но пока я нигде не встречал таких, как они, кроме базара. А вот и они, существа, что у меня на родине, наверное, назвали бы змеи-людьми, или ногами, или медузами, кто же знает. Ниже пояса их тело из человеческого неуловимо перетекало в змеиное, покрытые тонкой, но закрывающей всю змеиную часть шерсткой разных цветов и природных узоров. Выше же вполне человекоподобны, разве что, по моим меркам они были немного субтильного телосложения что мужчины, что женщины. Ну и их глаза, желтые у всех, а вот вертикального зрачка не наблюдалось. О себе они говорили как о племени Силитх, и я никогда не мог понять, это они только о той небольшой части, что жила в мире базара, или о всем своем виде. Два подростка, мальчик и девочка племени, подчиняясь руководящим жестам большой Силитх, быстро и почти без шума убрали все, что было на столе, поставив взамен несколько кубков с разными по цвету жидкостями, и быстро удалились. Большая же осталась стоять у входа, почтительно склонив голову и свив кольца своего тела так, чтобы занимать меньше места. Там она находилась почти все это время, ловя каждое мое слово и стараясь всячески угодить как мне, так и моим спутникам. Кажется, по их мнению, так и следовало поступать. Меня, как я это уже говорил, такое их поведение смущало, и поэтому я старался заходить сюда нечасто. Сафа и невеста приняли их манеры как само собой разумеющееся, шаман же что-то прошипел им, когда к нему обратились, и после недолгого разговора внезапно покрылся чешуйками по всему телу, хоть и ненадолго. Местные из племени, видевшие это, все как один почтительно склонили головы перед ним и после этого обращались к нему с не меньшим уважением, чем ко мне. Ну а Баль же, которого снова удивляло все и вся, начал бесконечно расспрашивать как меня, так и Силитх о них, о мире, о базаре, в общем, обо всем. Перекусив, шаман, невеста и Баль направились прогуляться по базару, благо, их сопровождали члены племени, а я и Сафа остались в доме. Интересно, что племя ухитрилось найти нечто съедобное почти для всех из нас, разве что невесте пришлось объяснять, что такое еда смертных. Она с интересом выслушала, а затем, взяв в руки какой-то плод, мгновенно сожгла его в лиловом пламени из рук и объявила, что это забавно, но скучно. Даже для Сафа нашли что-то, похоже оказавшееся ему по вкусу. Вот и сейчас в том кубке, что ему преподнесли, плескалось нечто алое, для крови это нечто было очень уж густым, но спрашивать о том, что это, мне не очень хотелось. Раскрылась дверь и, прервав мои размышления, внутрь зашли Баль и шаман. «А где?» – начал было я. «На улице?» – ответил Баль на незаконченный вопрос. «Принимает подношение от всех тех, кто ее видел. Они считают, что дар Богу, даже в другом мире, даст удачу». Встав на ноги и подойдя к одному из овальных окон, я выглянул наружу. Невеста стояла с надменным видом, а перед ней образовалась настоящая толпа. Один за другим по одному и по двое из толпы выходили и, падая перед ней на колени или кланяясь, кто как, возлагали к ее ногам разные предметы и отходили назад. Она по очереди указывала пальцем на лежащую у ее ног кучу. Оттуда на уровень ее глаз взлетало очередное подношение, она рассматривала его пару секунд или тем же движением пальца отправляла куда-то за спину, или же сжигала прямо на месте. Те предметы, что она отбрасывала назад, еще в полете вспыхивали лиловым огнем и исчезали, не коснувшись земли. Те, что она оставляла перед собой, сгорали чуть медленнее, но тоже исчезали в таком же огне. Ветреный дух, могучий, сильный союзник, но капризный. Шаман встал рядом со мной, наблюдая за невестой. Она поможет там, куда мы направляемся, призвать ее было мудро. Хоть и находиться с ней рядом нелегко. Ты знаешь о том месте, куда мы идем? Покосился я на него. Да, он утвердительно кивнул. Темный провал в мире духов. Скрип и скрежет металлических зубов слышится оттуда. Но своими снами я не был внутри, только наблюдал. Хорошо, я развернулся и пристально посмотрел на сидевших здесь. Тогда послушайте о том месте, куда мы сейчас направимся. Сразу говорю, это опаснее всего того, с чем вы могли встретиться за всю жизнь. Даже опаснее, чем там, откуда она. Баль кивнул на дверь, за которой осталась невеста. Там была угроза только одного мира. В темном городе отражения и искажения, извращенные копии всего самого опасного, что может быть в сотнях миров. Ладно, он серьезно взглянул на меня, рассказывай, вещай, идущий насквозь. Я слышал только легенды о таких местах, и уж точно не в других мирах, произнес Сафа. Шаман же просто молча покивал. И я, снова собравшись с мыслями, высказал все, что знаю об этом месте. На это не ушло много времени. К моему сожалению, я мог рассказать только слухи и легенды. Мифами было овеяно это место, и зачастую именно там пропадали те, кто решил нести добро по всем мирам или просто не вовремя и не туда свернул в своем мире. Конечно, в сказках главный герой часто оказывается хитрее и умнее всех неприятностей, что его подстерегают, и находчивостью или даже грубой силой справляется с преградами. Но здесь было не так, все рассказы о темном городе, что я знал, оказывались трагедиями или просто обрывались на середине повествования после того, как кто-то туда попадал. В конце я высказал свои мысли о том, что внутри города мы будем постоянно попадать в разные куски из различных миров и, возможно, эпох, и попросил быть к этому готовым. Все молчали, обдумывая услышанное. В этот момент к стоявшей в углу Сейлитх подошел один из племени, и она, выслушав его, направилась ко мне, почтительно поклонившись. Она прошептала мне на ухо то, что только что узнала. Я скривил недовольное лицо. Что-то случилось. Баль привстал с подушек, на которых восседал. Да, я сел на свое место и, найдя на столе стакан с каким-то напитком, залпом осушил его. Одна из могущественных гильдий магов, имеющих доступ в этот мир, прознала, что здесь находится один из богов пантеона того мира, который их очень интересует. Она, Сафа, покосился на дверь, где все еще не смолкал шум приносящих подношения невесте. Это может быть опасно для нас? Нет, скорее просто создаст кучу проблем и задержит. Как это? Балю, кажется, было любопытно вообще все подряд. Насколько я знаю, один из их архимагов, а значит, глав всей гильдии, вывел теорию, что в мире песка возможно найти ключ к бессмертию или к какой-то великой истине. Честно говоря, особо не вникал. Они организовали несколько экспедиций, уж и не знаю, кого они наняли, чтобы попасть в ее мир, но вернулось их, хорошо, если половина. После такого они немного успокоились, но, оказывается, не до конца. И вот сейчас они встречают одну из богов, так интересующего их мира вовне. Думаю, они достанут нас просьбами и уговорами, а также посулят заплатить столько, сколько мы пожелаем, если им позволит пообщаться с невестой как можно дольше. Наверное, думают, что она преподнесет им секрет бессмертия или великие истины просто так, во время разговора. Большие деньги и услуги вызывают опасения. Сафа покосился на меня, особенно если тебе их настойчиво предлагают могущественные люди. Они могут быть очень настойчивы и недовольны, если их проигнорировать. В данный момент я имею дело с куда более могущественными созданиями. Я кивнул в сторону улицы, например, с богиней. И если выбирать между большими деньгами и ее спокойствием, то я бы предпочел ее не расстраивать. Такие, как она, очень ветреные и крайне мстительны, а мне еще хочется пожить, и хорошо бы подольше. Резонно, подвел итог вампир. За нашими разговорами шум снаружи стих, и вот уже распахнулись двери и, пройдя между двух склонившихся в почтительном поклоне Сейлитх, среди нас появилась невеста. Мне понравился этот мир, мастер дверей, в суете и торговле смертных есть свое очарование. Надеюсь, что следующий будет не менее интересен. Невеста взглянула на нас, и я почувствовал, что мое лицо само собой сложилось в надменном выражении. «Что ты приготовил для меня теперь?» «Конечно, высочайшее, следующий мир, это концентрация страхов и кошмаров людей из множества миров. Я посчитал, что вас это развлечет. Страхи смертных». Она медленно произнесла это, как будто посмаковала слова. «Да, мастер дверей, ты все еще можешь удивлять. Идем же, когда приказывает Бог, пусть и не из твоего, а из другого мира, то отказывают ему крайне редко». И я послушно приложил ладонь к арке выхода, у которой дежурила одна из племени, но сейчас почтительно отошедшая. Восстановив в памяти воспоминания об этом месте, я вызвал проход туда. Туда, куда по доброй воле я бы точно не сунулся, но теперь пути назад уже точно нет. Глава 6. Неправильный мир. Глава 6. Неправильный мир. В темноте ночных улиц топот одинокого человека звучал особенно громко. Не было смысла скрываться, его учуяли и уже начали охоту. Гончие ночных ужасов шли по следу, и жалкая надежда скрыться от них угасла, когда при очередном повороте в узких переулках он заметил краем глаза, как где-то в отдалении мелькнули мохнатые лапы и светящиеся мертвенно-синим светом глаза. Спасения не было. Он знал, что бежать бессмысленно, что никто никогда не уходил от них живым, и даже пару раз видел из окон дома, как рвали и терзали тех, кто попался гончим в темноте, но страх, вместо того чтобы парализовать, только придавал сил, пока придавал. Конечно, выходить в темноту из дома не следовало, это знали все в этом мире, впитывали с молоком матери. Темнота опасна, смертельна, в ней живут те, кто хочет сожрать как тебя, так и твою искру, и после них не останется ничего, что сможет переродиться в другом теле. Восстать под благословлением всеотца или даже с помощью богомерской магии – это конец, окончательный и бесповоротный. В этот раз голод оказался сильнее рассудка. Выйдя в окрестные леса поохотиться, он добыл немного дичи, и ее хватило всей его небольшой общине на пару дней, если экономить. Но теперь они потеряют еще одного взрослого мужчину, из-за чего ослабнут, и, возможно, уже некому будет добывать еду. Дыхание становилось все тяжелее, а топот когтистых лап по камням мостовой все ближе. Человек с натугой пробил гнилые доски забора и вывалился на широкую улицу. Высокие дома с закрытыми толстыми ставнями и плотно запертые двери, окованные железом. Бесполезно стучать и умолять, никто не откроет, никто не посмеет. Все боятся гончих, и тот, кто им попался, их законная добыча. А жертва сама виновата, значит, она мало молилась или оказалась слишком глупа, раз решилась выйти в ночь. Человек со стоном поднялся и побежал по улице, постоянно оглядываясь и вслушиваясь, пытаясь разобрать, как далеко шум лап преследующих его гончих. И постоянно оборачиваясь, он не заметил, как наткнулся на нечто другое. Рука, лишь только похожая на человеческую, схватила беглеца за шею и подняла над мостовой. Человек затрепыхался, пытаясь освободиться, но, когда его глаза встретились с глазами поймавшего его, он застыл в немом ужасе и мог только хрипеть. Высокое и худое существо, отдаленно похожее на человека, в причудливой одежде, с горящими ярко-красными глазами и огромными клыками в пасти, пристально смотрело на него, безо всяких усилий держа над землей на вытянутой руке. Позади него угадывались еще несколько странных фигур, но хрипящий в когтистой хватке человек не мог оторвать взгляда от кроваво-красных провалов глаз существа, все вокруг начало плыть и смазываться. Раздался резкий окрик, затем другой и еще один, они говорили что-то непонятное, а потом рука внезапно разжалась, и беглец рухнул на мостовую у ног монстра, пытаясь отдышаться и не понимая, почему все еще жив. Из-за спин красноглазого монстра появился, он выглядел как человек, одетый в грубые шкуры с медвежьими лапами вместо рук и торчащим из-за спины крылом с одной стороны и человеческой рукой с другой. Но самое главное, он сиял. Казалось, яркий дневной свет освещает его из-за спины и заставляет всего сиять и колебаться, как будто отражение в чистой воде. Существо мягко подняло человека, протянуло ему его мешок с добытой дичью и плавным движением простерло руку. Свет, как живой, спустился с его ладони и дорожкой светящихся огоньков побежал в один из переулков за его спиной. Сияющий настойчиво подтолкнул его следовать за светом, и мужчина ощутил, как тело заполняют силой, как он снова готов пробежать из конца в конец этого города, и его уже никто не настигнет. И он побежал. Несомненно, это было чудо. Всеотец призвал одного из своих посланников, чтобы спасти его, и значит, что община оказалась достойна мимолетного благословения всеотца, и она выживет. Как минимум в ближайшие дни никто не умрет в ней ни от голода, ни от когтей и зубов гончих. «Обычный человек», — сказал шаман, проводив взглядом убегающего, одетого в какие-то трижды латанные и перелатанные обноски, бережно тащившего за собой свой мешок. Похоже, он даже не понял, в какое место случайно забрел. В темном городе внешний вид шамана начал меняться раз в несколько минут. На наши вопросы насчет этого он спокойно ответил, что в кошмарах надо соответствовать тому, что может с тобой произойти, и это нормально. Вот и сейчас торчащее из-за его спины крыло, похоже, привело того человека в религиозный экстаз, и он принял его за какое-то божество. Непонятно, правда, было ли это им сделано нарочно или случайно, но, в общем-то, какая разница, за ним кто-то гнался, и сейчас он будет здесь. Баль напряженно всматривался в темноту улицы. Кто-нибудь что-то видит? Ему, наверное, приходилось труднее, чем любому другому из моей группы. В конце концов, он был просто человеком. Едва мы попали в этот мир, он достал свою шпагу и теперь так и шел с ней, периодически вскидывая ее в защитном жесте, когда происходило что-то, по его мнению, страшное или непонятное. «Да, они уже здесь», — голос Сафа был низким и хриплым. Сейчас он больше походил на монстра, чем на представительного дворянина, каким мы его встретили впервые. Длинные когти на пальцах, заостренные уши и сияющие алым светом глаза. По его словам, так ему было проще сконцентрироваться на поиске. И наверняка в битве тоже. «Страхи смертных еще одного мира», — голос невесты был необычайно весел и возбужден. «Ты радуешь меня?» «Мастер дверей, я не испытывала такого уже многие века. Невеста, единственная, кто откровенно радовалась всем тем местам, что мы уже прошли внутри темного города. Сначала, как только мы попали сюда, она еще сохраняла величаво пренебрежительный вид и тон речи. Но спустя какое-то время она уже откровенно восторгалась очередному кошмару, что попадался к нам на пути, и выражала свою радость вслух, чем немало удивляло меня. Никогда до этого я не видел настолько восторженных богов, особенно из такого мира, как ее. Впрочем, для тех, в чью сторону было направлено ее внимание, радости было немного, да и жить им оставалось недолго. Из переулка, откуда минуту назад появился оборванный мужчина, вывалился настоящий поток собакоподобных существ. Кажется, у них имелось по три пары лап и уж очень много, на мой вкус, зубов и когтей. Животных было настолько много, что они рванули к нам настоящей волной, похоже, совершенно не привыкшие, когда им оказывают хоть какое-то сопротивление. И даже если они и успели осознать, что оказались перед совсем другими существами, чем их обычная, трусливо убегающая добыча, сделать уже ничего не сумели. Невеста легкими движениями, почти в припрыжку, оказалась перед нами, откинула свою вуаль, закрывавшую лицо, и, разведя руки перед собой, сделала движение, словно бы медленно набирала полную грудь воздуха. Я почувствовал, как меня пробрала дрожь. Холод побежал по позвоночнику, пробуждая дремлющие животные инстинкты. Страх, ужас, темнота, смерть. Бежавшие к нам твари стали иссыхать, как в ускоренном виде они начали сморщиваться, рассыпаться и разваливаться. Их тела словно за доли секунды пережили сотни лет, и к нашим ногам упали только рассыпающиеся в прах останки. Богиня также плавно вернула вуаль на место и обернулась к нам. Я почувствовал, что мои губы вопреки моим желаниям расплываются в чужой хищной ухмылке, а она издала звук, как если бы облизнулась после замечательного ужина. Как я и сказала, вы радуете меня, идем, я хочу еще, и легким движением подтолкнула Сафа, который вел нас вперед. Это продолжалось уже пару часов. Темный город не был воплощенным кошмаром во всем, скорее калейдоскопом кусков разных миров. Все здесь ощутимо давило на психику, казалось, что само подсознание говорило тебе, что находиться здесь неприятно и опасно, и стоит побыстрее убираться отсюда подальше. Темнота, полумрак и тени – это было здесь повсюду, и, казалось, именно из них состояли все те места, что мы уже прошли. Сафа, используя свои способности в магии крови, петлял по его закоулкам и иногда подолгу останавливался. Изменчивая природа этого пространства сбивала с толку его чувства, как вампир почти сразу сам и признался, но, тем не менее, мы продвигались вперед. Несколько минут спустя я ощутил, как что-то вокруг начало меняться, и выкрикнул: «Переход!» Мои спутники собрались рядом со мной, кроме невесты, которой все было нипочем, и она, высокомерно поглядывая на нас, остановилась немного поодаль. Мир словно бы вздрогнул и покосился. Если бы мы были фигурками, стоявшими на столе, то я бы сказал, что стол ударили снизу и наклонили. Дезориентация, ощущение падения и чувство, как бунтует твоя вестибулярная система, не понимая, где верх и низ, продолжались пару мгновений. И вот мы стоим на земле следующего мира. Софа делает уже привычные нам пассы над монетой и ведет дальше. Конечно, я знал, что формально это место просто бесконечно. По каким-то неведомым законам оно отражало, возможно, все миры, в которых происходило хоть что-то, с точки зрения их обитателей, страшное или ужасное. А значит, логично было бы предположить, что и меняться это место может просто бесконечно. Но у нас был проводник и четкая цель. Невероятно, но странная сама по себе магия крови вела сквозь эту слоистую реальность, пусть и с задержками, но указывала путь. За спиной у нас остались и каменные мостовые, усеянные трупами после краткого боя, где на нас пытались напасть какие-то оборванцы, и природные пещеры, покрытые кровавыми подтеками, в которых пряталась какая-то живая жижа, попытавшаяся нас схватить, и футуристический город, пропитанный запахами машинного масла, где рисунки граффити на стенах внезапно ожили, и двумерные фигуры, сойдя со стен, набросились на нас, и еще, десятки миров, где такие вещи, которые даже не могли прийти мне в голову. Везде они преследовали и убивали или утаскивали куда-то местных жителей или пытались напасть на нас. И каждый раз я бы вознес молитву богам, что невеста находилась рядом, но она и была одной из пантеона, так что не стоило молиться, а оставалось только наблюдать. Для нее все это лишь игра, развлечение, как поход малолетнего ребенка в Диснейленд. Сперва сдержанная, она начала откровенно радоваться каждому встреченному нами кошмару, улыбалась нашими лицами и хохотала, когда очередной, оригинальный, по ее мнению, кошмар утаскивал какого-то бедолагу в свое логово или пытался напасть на нас. Для нее это всего лишь веселье, а бедные монстры или явления, что к нам приближались, были обречены. Она втягивала их, сжимала в своих хрупких ладошках, и огромные ужасные монстры ломались, словно были сделаны из бумаги и картона, распадались в праху ее туфелек. Двумерные граффити просто растеклись лужами краски у нас под ногами после того, как она щелкнула пальцами, а огромные громилы отлетали как кегли в разные стороны от ее небрежных жестов. Конечно, что может тебя напугать или навредить, если божество одного из самых странных и непонятных миров идет рядом с тобой? Но если для нее это была развлекательная прогулка, то для шамана, похоже, ничего хорошего в этом месте не находилось. Он молчал, но мрачнел с каждым встреченным нами кошмаром. Думаю, не каждый день ему снился такой набор ужасов разных миров, и уж точно во сне он не стал бы по своей воле здесь находиться. Я попытался объяснить ему, что в этом месте не обязательно то, что мы видим перед собой, происходит в этот момент. Это могут быть сны могущественных существ, осколки уже несуществующих миров или того, что только возможно случиться, но еще не произошло. Он в ответ только согласно покивал, но сказал, что даже в этом сонме кошмаров он должен привнести что-то светлое. Так, по его словам, ему повелели духи. В каждом мире его внешний вид изменялся, похоже, в зависимости от верований местных жителей, и в каждом мире он старался по возможности помочь тем, кого преследовали и уничтожали. Он указал путь тому оборванному мужчине, что спасался от стаи гончих. Буквально в последний момент выхватил из лап двумерных граффити оцепеневшую от ужаса девушку и указывал путь тем, кто убегал от монстров, пока невеста со смехом расправлялась с ними. Спустя десяток переходов мне уже нестерпимо хотелось извиниться перед ним за то, что я затащил его сюда, но стоило только взглянуть на него, как он поймал мой взгляд и, невесело усмехнувшись, молча кивнул. Ему не нужно было слов, он все понимал и так, но не винил никого в том, что видел, а просто поступал так, как считал правильным. Снова переход, и снова мир колеблется под нами и проваливается, хотя мы твердо стоим на ногах. Баль держится рядом со мной, стоя почти вплотную, и не выпускает шпагу из рук, хотя почти наверняка она была бы бесполезна против большинства тех, кого мы встречали. Я все еще не понимал, почему компас удачи вывел меня к нему и заставил взять с собой, пока пользы от него было не больше, чем от обычного человека, то есть почти никакой. Но с указаниями удачи не спорит, и то, что я не понимал причин, еще не значило, что их не было. Очередной ужас, похожий на спутанный клубок мохнатых щупалец, падает нам на голову с какой-то полуразрушенной крепостной стены, непонятно каким образом оказавшейся в окружении вполне современно выглядящих для меня домов. Невеста как игрушку хватает его затянущиеся к нам щупальца и начинает мять как пластилин в руках, несмотря на то, что сама как минимум раз в 10 меньше него. Монстр визжит так, что закладывает уши, но она не останавливается, и вот в ее ладонях уже мерзко выглядящая куча мала из пропитанного черной жидкостью меха, который падает к ее ногам, а на ней не остается ни следа, и ее одежда все так же идеальна и чиста. Шаман в этот момент жестами показывает стоящим за нами местным жителям, похожим на прямоходящих зебр, что им сейчас стоит делать. Софа уже не обращает внимания на напавшего, словно принюхиваясь, водит головой по сторонам. Баль же в очередной раз вскинувший шпагу, когда монстр нападает, опускает ее и тихо говорит: «Благостные боги, сколько же ужасов есть в других мирах, я и не смел представить такого. Какие же боги или местные владыки допустили, чтобы такое существовало? Не обязательно, что они существуют», — в тон ему тихо ответил я. «Это может быть чьей-то фантазией или творением какого-нибудь чокнутого мага или бога. Просто это место как слив для такого рода вещей. Увиденного здесь мне хватит, чтобы написать не одну книгу про монстров. И стать, если не знаменитым ученым, то уж создателем кошмаров точно», — и куда тише добавил: «Да и мне кошмары обеспечены на годы вперед. Не все миры такие», — я подбадривающе сжал его плечо. «По нашему договору этот мир считается за один, а значит, тебе хватит возможностей, чтобы посмотреть и на что-то более приятное. Это радует». Баль вымученно улыбнулся. «В этом месте даже звезды какие-то неправильные. И, кстати, верно, я тоже заметил, что, несмотря на то, сколько переходов мы сделали, звездное небо здесь почти не изменялось, хотя и было необычным. Красные огоньки на небе напоминали привычное нам звездное небо только тем, что находились над головой, но вот их свет резал глаза как лазерные лучи или сварка. Смотреть на них оказалось неприятно, и возникало ощущение, как будто на тебя глядят множество недобрых глаз.